Я весь стихов. Махараджа Прахлада во весь голос взывал Господа Нарасимхадеве, повторяя его святое имя. Пусть же Господь Нарасимхадев, который с громогласным рыком пришел на помощь своему преданному Прахладе, защитит меня от страха перед могущественными вражескими военачальниками, что со всех сторон грозят мне смертью от яда, оружия, воды, огня и прочего. О Господь Нарасимхадев, подави силу моих врагов своей божественной силой, защити меня со всех сторон, сверху и снизу, изнутри и снаружи. Вишварупа продолжал. О Индра, я рассказал тебе, как облачиться в магическую броню, называемую Нараяна Кавача. Защищенный ею, ты непременно победишь предводителей демонов. Каждый, на кого бросит взгляд или кого коснется стопой тот, кто облачен в эту броню, тотчас обретет защиту от всех названных опасностей. Эта молитва Нараяна Кавача содержит трансцендентное знание, позволяющее установить связь с Нараяной. Тому, кто защищен этой молитвой, не страшны ни козни правителей, ни разбойники, ни злобные демоны, ни болезни. О, владыка небесного царства! Некогда браман по имени Каушика, пожелав расстаться с жизнью, воспользовался этой молитвой с помощью мистической йоги, покинул тело посреди пустыни. Над местом, где покоились останки брамана, однажды пролетал на своем воздушном корабле, окруженный прекрасными девами, царь Гандхарвов Читрарадха. Внезапно корабль Читрарадхи стал стремительно падать. Оказавшись на земле, изумленный царь Гандхарвов услышал приказание великих мудрецов Валакхильев собрать кости брамана и бросить их в протекающую неподалеку реку Сарасвати. Только сделав это и омывшись в реке, смог Читрарадха вернуться в свою обитель. Шри Шукадеву Госвами сказал: «О Махарадж Парикшит, кто в минуту опасности произнесет эту защитную мантру или выслушает ее с верой и благоговением, тот сразу станет неуязвим для любого врага в этом мире и удостоится всеобщего почтения». Получив эту защитную мантру от Вишварупы, царь Индра, совершив 100 жертвоприношений, разгромил войско демонов и завладел богатствами всех трех миров. Комментарий во божественной милости Шри Шримад Ачхабхактисиддханта Свами Прабхупады. Магическая мантра, которую Вишварупа дал Индре, доказала свое могущество. Индра разгромил асуров и смог без помех наслаждаться богатством всех трех миров. В этой связи Мадхва Ачарья отмечает: «Видья кармани часада гуру прапта пхала прада, аньятханайва пхалада прасанокта пхалан прада». Любую мантру необходимо получить от истинного духовного учителя, иначе она не даст желаемого результата. О том же сказано и в Бхагавадгите: «Тадвитхи прани патена пари прашнена савая, упадыкшьянти те гьянам гьянина статва даршинага». Чтобы постичь истину, обратись к духовному учителю, вопрошая его смиренно, и служи ему. Осознавшая себя душа может дать тебе знания, ибо она узрела истину. Все мантры необходимо получить от истинного гуру. Долг ученика – служить лотосным стопам гуру так, чтобы тот всегда был им доволен. В Падмапуране также сказано: «Сампрадая вихинае мантрасте ништхалам мата». Существует 4 сампрадая, цепи духовных учителей: Брахма-сампрадая, Рудра-сампрадая, Шри-сампрадая и Кумара-сампрадая. Все мантры, которые мы повторяем, должны быть получены от представителей одной из этих сампрадай. Тогда они помогут нам обрести духовную силу. Иначе нам не добиться успеха в духовной жизни. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 8 главе 6 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Защитная молитва Нараяна Кавача». Итак, все мантры предназначены в основном только для одной цели. Как живое существо могло бы связать свою деятельность с Богом? И поэтому такие виды деятельности называются, если вы помните, сету, мосты, которые переправляют живое существо или восстанавливают связь с абсолютной истиной Парабраман. В шастрах его называют Парабраман. Не просто Браман, что это просто дух или душа, а Парабраман – трансцендентальная душа. То есть положение Кришны не равно положению живого существа. Если мы можем каким-то образом постигнуть душу, хотя в шастрах говорится, что душа тоже непостижима, то Господь тем более непостижим. И эта непостижимость называется ачинтья. Ачинтья – непостижим. Кришна непостижим так же, как непостижима душа. Но все-таки о душе мы можем получить больше информации, чем о Кришне. Поэтому говорится, что Кришна безграничен. Безграничен. Он могущественен, он абсолютен. Поэтому его называют абсолютная истина. И что живые существа, они качественно равны Кришне. Но вот именно в своем безграничии души ограничены. Ограничение в безграничии. Такое очень удивительное сочетание. Это означает, что Кришна может пронизывать все сущее, а душа нет. Душа ограничена. Она может иметь только определенную область, выделенную ей по праву, как ее доля. И она даже не способна посягать на долю другого. Потому что тут же сразу она вступает в конфликт с тем, кому все принадлежит. И так шастра говорится, хотя душа трансцендентальна, она все равно ограничена. Хотя она трансцендентальна. Что это означает? Что это не материальное ограничение, это духовное ограничение. И понять это практически невозможно. И говорится в шастрах, что до тех пор, пока человек не трансценденталист, он не способен понять, что же такое трансцендентальное. Вообще, это качество трансцендентальное может понять только трансценденталист. Кто такой трансценденталист? Это тот, кто постиг Брахман. То есть, очень хорошо различает дух и материю. Постиг природу духа и постиг природу материи. Что значит постижение духа и постижение материи? Это означает, что живое существо очень хорошо осознает, что дух является первичной субстанцией, а материя вторичной или производной субстанцией. Что дух вечен, а материя временна. Что для духа нет материальных ограничений. Для духа есть только духовные ограничения. И эти духовные ограничения устанавливает сверхдуша, сверхдух. Итак, в материальном мире материальные ограничения устанавливаются материальной энергией. И поэтому чем больше человек материален, тем больше у него что? Ограничений. И все это связано с сознанием. До какой степени душа осознает себя душой? И до какой степени она осознает себя материей? Такие ограничения будут выставлены душе. И причиной такого сознания является сама душа. Она хочет иметь такое сознание, поэтому такое сознание, оскверненное или ограниченное сознание, называется ачитта. Чит означает ограниченное Богом. А ачитта – само ограниченное своей иллюзорной, своими неправильными или невежественными представлениями. Как мы иногда сами себя ограничиваем в чем-то. Это не получится, это невозможно, я не способен. Кто это ограничил нас? Мы сами. Почему мы себя ограничили? Почему мы не находим сил? И здесь говорится, что тот, кто попадает под влияние энергии, божественной энергии, то все ограничения, они постепенно уходят. То есть, насколько человек предается, в соответствии с этим ограничения исчезают. То есть, расширяется область его способностей, возможностей и так далее. Итак, это очень важные моменты. И мы все хотим снять эти ограничения. Каждый мечтает снять ограничения. Почему? Потому что именно эти ограничения мешают наслаждаться. И живое существо не хочет никаких ограничений. И когда мы говорим «правила и ограничения», то сразу возникает в уме проблема. Как только человек слышит о правилах и ограничениях, он тут же начинает противоречить этому. Возникает противоречие. С какой стати я должен в чем-то себя ограничивать? Поскольку у человека ассоциативное мышление, это означает, любое правило и ограничение является ограничением его свободы чувственных наслаждений. Что значит свобода чувственных наслаждений? Безнаказанное чувственное наслаждение. Безнаказанность. И живое существо устремляется к разным видам свобод. Для чего? Чтобы безнаказанно наслаждаться. Ибо ограничение правила или их нарушение ведут за собой что? Наказание. Наказание. Вот почему человек вступает в противоречие, когда ему говорят, если будешь так делать, я тебя накажу. И у человека сразу проблема. Если вы не говорите, что вы его накажете, то он не так воспринимает ограничение. Но ограничение имеется в виду, что что-то за этим стоит. И человек постепенно начинает понимать, что за ограничениями и правилами нарушение этих ограничений и правил ведет к наказаниям. К наказаниям. И у человека рождается некая концепция, кто выдумал эти правила ограничения. Почему я должен страдать за это? Значит, я не свободен. Я не свободен от правил и ограничений, от законов разных, предписаний и каких-то чьих-то желаний. И мы видим это. Ребенок не свободен, взрослые люди не свободны, даже цари не свободны. Итак, разные ограничения, и в шастрах описывается эта категория ограничений, которая связана с деятельностью и связана с последствиями этой деятельности. Как мы говорили, от хипхаутика, от хиатмика, от хидайвика. Ограничения, которые дают другие живые существа, они нас ограничивают. И это нас беспокоит. Вот что такое страдание другими живыми существами. Они нас ограничивают. Они что-то у нас забирают. Они в чем-то нам препятствуют. Они нас ограничивают. Также ограничивает нас тело. Наше тело, наш ум ограничен. Ограничены наши способности к постижению природы. Природа нас ограничивает. Определенный срок жизни нам дается, так далее, и так далее. Мы что-то воспринимаем, жару до какого-то предела рубежа, холод до какого-то предела и рубежа, и так далее, и так далее. Итак, все это ограничение. То есть материя ограничивает нас. И когда сознание материальное, сознание несомненно. То есть что значит материальное сознание? Сознание, которое отождествляет себя с этой материей. Оно мыслит в категориях этой материи. Как мы иногда знаем. А, да все равно не получится. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Почему так говорят? Откуда появляются эти фразы? Все равно Бога нет. Потому что материальным зрением дух не увидеть. Нет никакой души у животных. Почему нет души у животных? Потому что мы ее не видим. Почему есть душа у нас? Потому что мы ее ощущаем. И мы можем об этом говорить. Мы можем написать книгу. Животное не может об этом сказать, что оно ощущает душу, что оно тоже душа, и написать книгу научную. Итак, мы очевидное воспринимаем, это называется пратьякша. Что же мы видим? Мы видим только материю, которая ограничивает наше видение. Вот почему говорится, чувства несовершенны. Какие чувства несовершенны? Материальные. Материальные чувства несовершенны. Вот почему говорится, что чувства чистых личностей, что значит чистые? Те, кто очистился от влияния материи. То есть, чистое сознание имеет. Чистое духовное сознание. Как же человек получает это чистое духовное сознание? Кришна в Бхагавадгите говорит, «Тадвитхи пани пратана пари прашнена свая». Он обращается к Кришне. За помощью. При помощи какой практики я могу очистить свое сознание от этих представлений? И эти представления скрыты в уме живого существа. Какие представления? Материальные. Поскольку желание, ощущение, мышление, все это материальное. Материальные желания, материальные ощущения и материальное мышление. Мы мыслим материей. То есть законами материи мы мыслим. Поэтому мы не можем выйти за рубеж чего-то. Что мы в этой жизни способны чего-то достигнуть. Потому что материальным образом этого на самом деле не достигнуть. Это научно. И если мы обратимся к материальной науке, ту, которую мы считаем как раз самой важной наукой и самой такой авторитетной, то это факт, что при помощи материальных способов мы никогда не сможем не только за одну жизнь, за миллионы, за миллиарды жизней мы не сможем освободиться. Поэтому это называется дивьягьян. духовная наука, духовное знание. Если мы будем обращаться к материальному человеку, который сам не постиг природу истины, а Кришна говорит, истина – это я, то есть не постиг природу высшего духа, не знает, что такое духовная энергия, не понимает, не ощущает присутствие духовной энергии внутри себя, он не имеет опыта, как духовная субстанция помогает живому существу выйти из этих ограничений материи. А что такое? В первую очередь, чем ограничивает нас материя? Смерть. Смерть – самое страшное ограничение. Смерть нас ограничивает всех. Все наши чувственные наслаждения ограничиваются этими шестью факторами материальной жизни. Рождение, рост, там, существование, побочные продукты, старение и умирание. Все. И мы все ограничены старостью, болезнями. При рождении мы ни черта не можем делать, мы все зависимы. Когда мы маломальски вырастаем, мы уже получили материальные представления, и вся наша деятельность связана с ограничениями материальной жизни. Мы даже наслаждаться не можем безмерно. Мы не можем есть постоянно, испытывать чувство голода. Мы не можем что-то постоянно слушать, этим наслаждаться, потому что все эти процессы в материальном времени протекают. И время очень удивительно действует на материю. Поэтому и говорится, временная субстанция. Асад. Сад – это вечное. А асад – это временное. И сад и асад относятся к категории кала. Кала-рупа. Кала-рупа такое влияние оказывает на материю. И не оказывает влияние на что? На душу. Поэтому говорится, душа обладает сат-чит, вечностью и знанием, и она обладает духовным блаженством от определенной деятельности во взаимоотношениях. То есть нужны взаимоотношения, которые, или действия, которые дают эти отношения, или отношения, которые вынуждают действовать живое существо. И ничего впереди не стоит, ничего не стоит сзади. Нет такого понятия, что в начале, что в конце. Или что в конце, что в начале. Потому что один плюс один – один, и один минус один – один. Поэтому как бы мы там… Это закон духовный. От перестановки слагаемых ничего не изменится. Здесь от перестановки слагаемых очень многое меняется. Это не математическая аксиома, что если мы переставляем слагаемые – нет, результат может быть другим. Воду в кислоту и кислота в воду – разный результат. Можем это видеть? Разные процессы, абсолютно разные процессы. Итак, кажется, что нет разницы, когда мы моем что-то водой или когда мы грязь бросаем в воду. И мы думаем, нет никакой разницы. Нет, существует противоположная деятельность. Противоположная деятельность – день, ночь, добро, зло. И одно порождает другое в их взаимодействиях, в комбинациях. И они существуют за счет друг друга. Добро не может существовать, если нету чего? Зла. Зло также не может существовать, если нет добра. Таким образом, они друг друга поддерживают. Но мы их видим как? Враждующими сторонами. Мы думаем, что они друг друга не приемлят, как рот и анус. Мы думаем, как анал и орал. Но это... невозможно. Это друг друга поддерживающие субстанции. Мужчина, женщина, противоположность полов, противоположность времени, противоположность действий и так далее. Этот мир противоположностей. Эти противоположности – основа всей материи. Это основа рождения и смерть. Счастье и несчастье. Кто-то устремляется к счастью, он сразу должен быть готов к чему? К несчастью. Тот, кто все время в несчастье, он должен помнить, что счастье, оно где-то здесь рядом ходит. Где-то... Почему же живое существо находится в таком странном положении? Его ограничивает материя, ограничивает время наслаждений, также ограничены страдания. Однако, ум так устроен, что он наслаждение воспринимает в другом времени, а страдания в ином времени. Страдания длятся долго. Это называется психологическое время, или называют его мана-кала, время, которое протекает в уме. Есть время, которое объясняется в Шримад-Бхагаватам, это когда луч солнца проходит через один атом. Но у нас есть еще ментальное время. Вот почему говорят «ждать»? Говорят, подожди 5 минут, и эти 5 минут длятся сколько? Вообще ужасно. Ужасно. И вы заметили, человек всегда опаздывает. Опаздывает, догоняет время. И поэтому говорят «ждать и догонять». Догонять мало времени и ждать много времени. Как долго? Нет. Ребенку вы говорите, давай завтра. Ребенок категорически против. Категорически против. Сейчас. Немедленно. Здесь. Подать. Итак, ум. В уме все по-другому. Человек страдает долго в уме, но очень быстро наслаждается. Очень быстро. И поэтому это взаимозаменяющиеся факторы, они протекают также в уме. Вот этот голод, насыщение, наслаждение, отвращение. Любая вещь становится такой, когда мы на нее смотрим как? Осознаем ее материально. Материально это означает, рассматриваем этот объект для своих чувственных наслаждений. Как этот объект мне нужен, чтобы в итоге я его выбросил. Выбросил. И человек с материальным сознанием все чувства также испытывает. Мы говорим, любовь. И любовь постепенно исчезает. Появляется что? А любовь это что такое? Чувственное наслаждение. И человек в итоге из этого чувственного наслаждения, соприкасаясь с объектом своего чувственного наслаждения, проходит голод, насыщение, пресыщение, отвращение. И казалось бы, отвращение это значит все, надо выбросить объект. Нет. Другая природа с объектом возникает. Возникает привязанность. Возникает привязанность и жадность. Сам не ем и другим не дам. Это называется ревность. То есть из невежества возникают все эти последствия. Как в источнике вечного наслаждения описывается, что во дворе Нанды Махараджа и Ишоды стояла большая тележка, помните, да? Этот демон, как его там? Бакасура, по-моему, или нет, кто же это был? В общем, я не помню. Это демон-тележка. То есть, всякое барахло, которое, в общем-то, и не нужно было. Но они были к этому привязаны. И как Кришна там своей ножкой все это уничтожил. И этот, вот эта привязанность, она там описывается как демон. Демон. Демоны относятся к категории невежества. Почему? Потому что все их созидание направлено на разрушение. Итак, не сам вид деятельности, а на что направлена деятельность, говорит о том, к какой гуне относится живое существо. Не само действие, а к чему направлена эта деятельность. Поэтому, говорится, все их созидание направлено на разрушение. Значит, что это? Созидание или разрушение? Разрушение. Это разрушение. Итак, мы можем замечать, как внутри человека это происходит, в наших чувствах, когда, допустим, мы бежим на фудфумане. Вот, представим, что есть лекция, есть киртан, существует 9 процессов преданного служения. Но материальное сознание, оно ограничено. И мы можем видеть, почему кто-то постоянно посещает киртаны или лекции, никогда не проповедует, что-то делает, там, очень внимательно старается повторять святое имя или больше повторяет святого имени. Или все время думает, как распространить Рупу Госвами, говорит. Когда человек медитирует на служение, это одно и то же, что он медитирует на стопы божества. Как это сделать, как сделать это более эффективнее и так далее. Таким образом, медитация на преданное служение является медитацией на божество. Фудфумани не является преданным служением, мы не получили его от гуру. Мы не получили это от Рупы Госвами. Преданное служение состоит только из 9 форм. Нету фудфумани там. Там есть только 9 форм. Шраванам, киртанам, вишноксмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманиведам. Почему они бегут на фудфумани? Они зарабатывают деньги. Они зарабатывают деньги. И они путают. Они думают, что зарабатывание денег является преданным служением Кришне. И под видом якобы служения Кришне, как Прабхупада говорит, они думают, что они обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. А А они не принимают ничего. Потому что важнее Шраваном, Киртоном, Вишноксмараном, Падасеваном, Арчином, Ванданом и Даси нет ничего. Именно это продвигает душу за пределы ограничений материи. Только эти формы деятельности продвигают душу за ограничения. Как вы узнаете, что человек говорит, это не способен, я не могу сдерживаться? Он ограничен. Почему? Он не понял, что эти ограничения снимаются только как минимум 5 постоянными видами деятельности. Какими? Муртая Шрадханая Сева, Бхагавата Шраванам, Нама Киртана, Садху Санга и Мадхурья Васу. И Прупада говорит, именно для этого мы устроили эти центры, открыли эти храмы, чтобы те, кто хочет быстро выйти за эти пределы, за ограничения, которые ограничивают, то есть время это ограничивает точно так же, которые могли бы в трансцендентное время войти. Духовная жизнь не ограничена, а материальная что? Ограниченная. Духовные результаты остаются навечно, а материальные исчезают, тленны. Итак, живое существо, чтобы материально себе тут не зарабатывало славу, почести, какие-то ложные концепции, все они исчезнут. Кришна говорит, я всепожирающее время. Время уничтожит всю нашу славу, потому что она материальна. Но духовная слава останется с нами навечно. Духовный авторитет остается навечно. Духовная реализация остается всегда. Она относится к категории сад. Именно это является богатством, артхой. Это мое богатство, стопы Рупы Манджари. Им я посвящаю баджану и пуджу. Что же Рупа Госвами говорит? Он говорит о Шраванам, Киртанам, Вишноксмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям. И Сакьям и Атмани Веданам – это результаты. Результаты такой деятельности. Итак, люди бегут, бегают от киртанов, бегают от лекций, сидят, чистят картошку, сторожат машины или что-то еще делают. И они с полной уверенностью, что такой вид деятельности – это духовно. Потому что им сказал об этом Лакшми Нараяна или Даял Гауранга или кто-то еще. Но, говорится, они не учитывают сверхдушу. Человек не учитывает сверхдушу. Что когда что-то говорит тот же самая личность, мы отвергаем. Но когда эта же личность говорит то, что мы хотели бы, мы сразу принимаем ее авторитет. Очень удивительное положение живое существо имеет. Оно принимает, это называется гуна страсти. В гуне страсти человек не способен понять смысл священных писаний, лекции какие-то. Невозможно это понять. Потому что человек это совершает по собственной прихоти. Как узнать, что это собственная прихоть? И человек говорит, машину надо охранять? Надо. Вот видите, не собственная же прихоть. А кто хочет охранять машины и не сидеть на лекции? А? Даял Гауранга или Лакшми Нараяна? И кто хочет, чтобы охраняли машины? А? Кто хочет? И как назначить человека охранять машины? Кто должен охранять машину? Только тот, кто не способен следовать Шраванам, Киртанам, Вишноксмаранам, Падасеванам, Арчанам, Дасьям. Только такая личность. Поэтому давать служение – это не просто какой-то дебилизм. Что у человека шнур на шее, и он как дебил, блин. Кого кто на глаза попался, он раз его туда. Это называется имперсонализм. Когда вы даже не видите, кого вы ставите куда, на какой вид служения. Как поговорка есть, стрелять по воробьям из пушки. Человека в каком-то определенном аспекте занимать неправильным образом. Не в соответствии с его способностями в духовной практике. Именно в духовной практике. Если человек способен слушать очень внимательно, способен слушать, анализировать и так далее, зачем ему ставить на картошку? Пусть он здесь сидит, слушает. Потому что он и картошку чистит плохо, и слушать не может. Итак, Прабхупада говорит, эти центры предназначены для определенной категории людей. Это не потому, что мы хотим больше или меньше. Это в гуне страсти все. Больше народу, меньше народу. Какая там община? 100 человек или 1000 человек? Посмотрите результаты Санкиртаны. И вы увидите. 2 общины по 300 человек. И в 3 раза распространение книг меньше. Посмотрите, то все. Существуют разные вещи взаимодействия. Когда один человек делает очень много. Больше, чем делают сотни людей. Почему? Что такое Махарадха? Откуда у них были такие способности? Почему они не были ограничены этим сознанием, этим представлением, что невозможно распространять тысячи книг? Откуда у них? Почему их называют Махарадхи? Почему человек 10 лет сидит в коптерке и считает, что он не способен, не может? Он только может в теплом месте, в галстуке, мило там квакать что-то. Это ограничение сознания. Чем же ограничено сознание? Почему человек отождествляет себя с такой силой, с этими ограничениями? Ложное эго, несомненно, ложное эго. Ложное эго и разные привязанности. Привязанности к представлениям определенным. Человек привязан. Я ни разу в жизни не видел такую личность. Я 13 лет служу и не видел такой личности. Я там 12 лет служу и не видел никакого продвинутого. Потому что какими глазами человек смотрел? Какими? И человек мнит себя при этом авторитетом. Очень удивительно. Я бы хотел теперь это рассказать студентам. Я теперь это бы хотел рассказать студентам о том, что это невозможно. Я бы хотел поделиться своей реализацией, потому что я верю в то, во что я верю. А во что верит человек? Что это невозможно. Теперь я изучил веды, и теперь с позиции вед я расскажу, что это что? Очень интересно через веды узнать, что это невозможно. Очень удивительное положение живого существа. Кто-то думал, невозможно не жениться, но послушав, не женился. Кто-то подумал, это невозможно закончить институт, но кто-то закончил институт. Это невозможно быть брахмачарием, но он сидит и брахмачари. Кто-то думал, невозможно жить без денег, но он живет без денег и зависит. Все очень возможно. Почему? Если человек следует процессу Шраванам, Киртанам, Вишнок-Смаранам, и поэтому, говорится, все обязанности по поддержанию тела, покупанию трусов, часов, это лишь для одной цели предназначено. Как стать сильным в этих процессах? Шраванам, в киртанам, в смаранам. Это не как стать сильным в количестве распространения лепешек и зарплату себе увеличивать. Ныть и увеличивать себе до зарплату. Нет. Человек, который стряпает лепешки, вы не думайте, который не наслушался, ничего не надел, он будет ограничен, он будет думать, я не удовлетворен своей зарплатой, мне нужно ее повысить. Я не удовлетворен. Почему он же он не удовлетворен? Потому что расширяется мой эгоизм. Расширяется мой эгоизм, поэтому потребности в материальных каких-то объектах увеличиваются. Расширяется мой эгоизм. И потребность увеличивается, естественно. Это естественно. Один бассейн, два бассейна теперь будет. Этот дом вот столько, а продам и будет еще больше. Таковы мои планы. Но как это все скрыть? Я буду жертвовать. Что, пол бассейна? И у человека начинает расширяться. Для чего все это нужно? Все эти объекты расширения, они предназначены для наших чувств. Мы наслаждаемся этим. А значит, мы к этому что в итоге? Привязываемся. Привязываемся. И в итоге мы ощущаем, когда даже что-то жертвуем, мы ощущаем, как тяжело жертвовать. С десятки было так легко жертвовать, а с 10 000 так сложно жертвовать. И Прабхупада говорит, вы не думайте, сложнее жертвовать богатым, чем бедным. Почему? Как вы думаете, бедному человеку легче пожертвовать 50% своего заработка, чем богатому? А откуда вы знаете? А? Откуда вы знаете? Вы когда-нибудь со 100 000 50 000 жертвовали? Тогда вы поймете. Со 100 рублей 50 многие жертвовали. А вот со 100 тысяч 50 тысяч. Вы попробуйте просто это сделать психологически. И вы увидите, как вы станете гордыми, как вы раздуетесь. И в следующий раз вы будете всем вспоминать. Вот в прошлый раз я дал или я дала. А в прошлый... Да, что такого-то? Дала в прошлый раз, да. И летал в прошлый раз. А в этот раз? Ну, а в этот раз? Надо то, сё, пятое, десятое. Потому что человек ощутил, что это такое. Поэтому в этот раз... Почему в этот-то раз ты не даешь? Потому что я помню, что в тот раз было. Я помню, что 100 со мной было в тот раз, когда я все-таки решил это попробовать. Я вспомнил. Ужас, куда вы их потратили. Ужас, куда вы это все дели. О 50 рублях никто не вспомнит. Ты даже не скажешь, куда вы дели мои 50 рублей? Итак, человек все измеряет этими чувствами, чувственными наслаждениями. Поэтому говорится, для богатого человека куда важнее что делать? Чистить картошку здесь? Или кланяться всем? Что для богатого человека тапасия? Чистить картошечку там сидеть, кланяться, жертвовать. А вот для нищего человека, что там особое тапасия, жертвовать? Ну, что там у него там? 3 рубля не деньги, еще половину отдать. Какая разница? На них все равно хоть так, хоть так, хоть они все не наслаждаются, хоть их половина... Поэтому люди отдают даже иногда последнее. Почему они отдают? Ну, что, в общем-то, даже если они у меня есть, что-то на них толку никакого. А так в храме хоть там что-то. Куда шарик кто-то скатает. Так. Поэтому в шастрах говорится, кто должен жертвовать, как. Что люди приходят. Мы 3000 получаем, вот половину жертвуем. Зачем? Приходите в храм, чистите картошку, помогайте тут, приколачивайте. То есть очень много что есть. Приносите там свои старые, так сказать, вещи или что-то еще. Есть очень много других видов. Зачем ждать от человека, который получает 3000, у него 3 детей? В Иркутске он живет. Какой смысл? Если вы получаете 300 тысяч, чего вы тут сидите картошку чистите? А? Кого вы тут на понт берете? Вы что, смирение тут демонстрируете? Вот 150 тысяч пожертвуйте-ка идите. Давайте-ка, пожертвуйте-ка. Пожертвуйте-ка, давайте-ка. Не-не-не, я чищу картошку, я смиренный. Поэтому лидер, это не значит, что это дурак, который не квалифицирован в науке преданного служения. И почему так говорится? Что от богатых людей не ждут, что они будут чистить картошку. Если преданный, состоятельный, не ждут, что он будет там ерундой заниматься, сидеть и кланяться вам. Или приходить глазки домиком делать и рассказывать, как он вам предан. Так вам предан. Что же он должен делать? Он должен жертвовать. Он должен финансировать проекты и так далее. И так далее. То есть жертвовать. Жертвовать. Люди, скованные этой материальной концепцией, то есть... неправильно воспринимающие все, что происходит в процессе преданного служения, всегда становятся неудачливыми, очень неудачливыми. И поэтому другие люди, они говорят, этот человек ко мне пристал, дайте мне попроповедовать, дайте попроповедовать в вашем вузе, дайте. Что делать? Ну, дайте вы ему, елки. И тот человек, ура, мне дали, меня пригласили. Глупец. Не знали, как отделаться просто. Я отвечаю, не знали, как отделаться. И у меня спросили, вот как от него отделаться? Я говорю, да дайте ему. Считаете, да? У человека есть очень много разных представлений, сформированных в прошлой жизни. Называется абхиневеша. Разные привычки, разные желания. Из прошлого. Он даже в этой жизни может увидеть, что у него есть странные желания, которые, в общем-то, не связаны с его опытом. Не связаны с его опытом. И говорится, эти желания возникли в результате соприкосновения в прошлом. Культивации, привычки разные остались. Но все они что? Деградировались. Они ограничились. Они ограничились в процессе соприкосновения с материей. Привязался человек, эти привязанности стали разрушать его способности. Теперь он привязан к астрологии, но ни хрена не может вычислить. Теперь он привязан к рукопашному там искусству, но никакой не мастер. Теперь он привязан к какому-то положению, к кшатрия, но никакой не кшатрия. В лучшем случае жену там на кухне гоняет. Он привязан к науке, но просто шизофреник. Итак, привычка указывает, что человек, несомненно, чем-то занимался. Но в процессе привязанности, поскольку человек наслаждался этим, это состояние абхиневеша осталось, а способность что? Ограничилась. До чего? До невозможности многих вещей. До невозможности. Поэтому они пытаются развить какие-то там способности интеллектуальные, что-то, но они ограничены их деградацией. Они деградировали. Поэтому желания такие остались, а способности все, ушли. И поэтому говорится, в сати-югу столько-то способностей. Потом в 10 раз меньше тех же самых способностей. Потом еще в 10 раз меньше. Еще в 10 раз меньше. Вот представьте, какие мы астрологи, экстрасенсы и все остальное. В 10, не на 10, а в 10 раз все ограничилось. В результате эгоизма. В результате вожделения. Что мы все пытаемся использовать для своего чувственного наслаждения. Только ради этого люди стремятся к власти, борются за что-то. День и ночь что-то деньги зарабатывают. Или что-то, чтобы стать продвинутыми в духовной жизни, вы думаете? Нет. Чтобы наслаждать свои чувства. Свой ум удовлетворить. Поскольку они служат под руководством своего ума. И все эти желания возникают в уме. Это функция ума. Желать. И все эти желания в основном какие? Не в основном, а сплошь и рядом. Материальные. Материальные. Человек идет в храм, совершает тапасию. Ради духовного прогресса? Нет. Он под духовным прогрессом понимает прогресс и успех какой? Материальный. Поэтому Нарада говорит, что все люди, которые поклоняются Богу, они делают это исключительно, чтобы стать успешными. Да? Ага, сына, я лекцию читаю. Ага. Потом перезвони, ладно? Все, пока. Целую. Итак, люди ограничиваются этими представлениями и ограничивают себя. И тогда рождается эта концепция в уме. Невозможность. Невозможно отказаться. Почему невозможно отказаться? Когда невозможно отказаться? Желание есть еще наслаждаться. Еще что? Значит, мы не способны выбраться отсюда. Потому что желание у всех есть. Нет, это сознание. Это сознание. Вот почему Прабхупада говорит, мы никого не пытаемся оттянуть от каких-то чувственных наслаждений. Мы пытаемся просто занять их в слушании. Чтобы они слушали. Слушали. Потому что постепенно сознание изменится. И изменится их отношение к тому, к чему они были привязаны. Итак, материальное сознание постепенно станет тонким материальным сознанием, а потом станет духовным сознанием. И поэтому, говорится, нужно время для того, чтобы человек от чего-то отрекся. Вы не сможете у него ничего отобрать, потому что это желание вы не сможете отобрать. Можно отобрать объект, но желание наслаждаться такими объектами вы не сможете отобрать. Оно внутри. Вот почему Прабхупада говорит, что это внутренняя энергия. Энергия наслаждения. Это внутренняя энергия. Но там Кришну, а здесь себя. Здесь себя. И вот это на себя спроецированное желание наслаждать себя, оно является ограниченным желанием. Ограниченным. Это называется отчит. Оскверненным. Потому что невозможно наслаждаться отдельно. Невозможно, не насладив, насладиться. Невозможно. И поэтому называют это авидья, невежеством. Невежество – это видья значит знание, веды. А аведа или авидья означает невежество. Нет знаний просто. Человек устремляется к каким-то целям, но без знания. Значит, он потерпит, Кришна говорит, крах. Вся его надежда на процветание, на то, на все, без знания. А Кришна говорит, я являюсь знанием. От меня исходит знание, память и забвение. Я дающий. Без меня все они потерпят крах. Никто ничего не добьется. И Прабхупада описывает в этом комментарии, что без Кришны никто ничего не достигнет в этом мире. Никогда. И когда человек предается гуру, для всех разный путь. Почему разный путь для всех? Разные что? Конечно, разная обусловленность. Вот почему Кришна говорит, что общайся, кто не обусловлен этим, этими ограничениями материи. Это невозможно, то невозможно. Все невозможно. Я ни разу не видел. Чем смотрел-то? Как же ты не видел? Потому что ты обусловлен претензиями, эгоизмом. Вот почему говорится, нельзя считать духовного учителя обычной личностью. Почему? Он же такой же обычный. Почему? Он в меньшей степени руководствуется ложным эго. А зачастую такие вообще очень великие личности вообще не руководствуются ложным эго. Хотя оно присутствует. Присутствует. И мы видим, как в шастрах описывается Джадабарата, в его уме возникли волны недовольствия. Это ложняк. Но разумом он успокоил эти волны и продолжил нести паланкин. То есть знанием, считая это последствиями прошлой греховной деятельности. Это было знание. Знание помогло переплыть эту проблему. Знание. Вот почему Кришна говорит, ты успешно переправишься. Это не означает, что этого не будет происходить. Просто ты будешь применять знание в этой ситуации. И эта ситуация будет разрешаться. Если ты будешь принимать невежество, эта ситуация, ты станешь пленником этой ситуации. И эта ситуация тебя поработит. Знание. Поэтому, когда Кришна говорит, работайте для меня, это не означает, что человек работает для себя. Это тоже разные вещи. Кто-то говорит, ну ладно, мы не можем слушать, но мы работаем для Кришны. А откуда вы знаете, что вы работаете для Кришны? Потому что только третьей частью является тогда жертвуй. Значит, работать для Кришны это как? Жертвовать Кришне от чего-то – это третья часть деятельности. Это третья часть. Четвертая часть – это всякие там филантропия, меценатство, там всякая мура. Она помогает отрекаться от плодов. Так это третья часть. Таким образом, тот, кто не может слушать, работать для Кришны, он работает как, значит? Бесплатно, естественно. За просад. Он делает очень много, потому что он для Кришны это делает. И делает очень хорошо. Но он не хочет ничего за это получать. Кроме чего? Элементарных вещей каких-то. Там не идет речь о моде, о чем-то, о богатстве. Элементарно. Для того, чтобы поддерживать что? Душу в теле. Так описывают шастры. Поддерживать душу в теле. Для того, чтобы поддерживать душу в теле, не так много надо на самом деле. Таков идеал взаимоотношений. И только лидер, который знает стратегию проповеди, там то, сё, пятое, десятое наставление, он говорит, нет, надо бы переодеть этих людей. Они-то не думают, надо бы нам переодеться. Лидер думает, надо бы их переодеть, надо бы дать им то, надо бы то. В соответствии с тем, чтобы они исполняли. Это как в армии, надо бы их дать им сапоги, надо бы дать им гимнастерку, потому что они солдаты. Надо бы дать им автомат. Это не значит, что всем дают автомат. Солдаты, они проходят медкомиссию, то, сё, пятое. Какой-то отбор существует. Отбирают людей. Брахмачари. Вот, значит, брахмачари. Надо снабдить его тем, тем, тем. Но брахмачари он. Да, я брахмачари, я не женюсь. И все? И ты думаешь, что это все? Что ты не женишься, и это брахмачарство? А? Вы думаете, это брахмачарии, что ли, что они, у них нет жены? Кто такой брахмачари? Садхака, послушник. Он слушается. Сознательно, добровольно понимает, что в духовной жизни послушание очень важно. В этом послушании выражается его смирение. И он приходит для того, чтобы понять, или до этого он понимает, почему нужно слушаться. Почему надо слушаться? Это разум. Иначе я буду ограничен. Я буду ограничен в возможностях. Вот почему говорится, тот, кто слушает, возможности того человека расширяются. Способности того человека увеличиваются. И все потом удивляются, как это подонок превратился в такую личность. Как-то какая-то бесполезная личность вдруг стала полезной личностью. Он же алкоголик, бабник, матершинник и крамольник. Почему же мы теперь его слушаем? Ему кланяемся, в восторге от него, спим под его лекции. А? Почему? Эта свинья, которая хуже нас во всем, она стала вдруг какой-то авторитетной личностью. Люди принимают, слушают, какие-то делают странные вещи, которые у других не получаются. Почему? А? Так просто и легко все и дается. Без воровства, без кражи. А? Не надо из сейфа ничего тянуть. Почему так все происходит? Для нас-то это невозможно. Хотя мы такие хорошие. Почему же? Вот только поэтому. Почему Прабхупада стал так успешен? Он просто послушался гуру. Он просто послушался. И стал делать. Это называется брахмачари. Поэтому брахмачари это не тот, кто 10 лет сидел без жены в коптерке. Когда все 10 лет его пытались занять совершенно другой деятельностью. И сейчас, последние 2 или 3 года, постоянно ему долбят, 3 года он не делает того, что его просят делать. Это не брахмачари. Этот шафран ни о чем еще не говорит. Вообще ни о чем. Когда нужно шафран, там, ну, как вот комсомольцы, пионеры, там, нужно вот столько-то процентов шафрана, чтобы было. Или там в институт, чтобы получить университет, надо сделать дешевые диссертации. Чтобы получить статус университета. Все престиж, ложный престиж. Это не брахмачари. Поэтому говорится, брахмачари это тот, кто разумный. Он послушен. Поэтому его способности что? Расширяются, увеличиваются. Поэтому он быстро начинает понимать, что в общем-то я могу и соприкасаться с грехасхашимом. И в грехасхашиме возможен духовный прогресс. Но когда тупые брахмачари, они думают, в грехаска ашнами ни о каком прогрессе речи не может быть. Как вы думаете, что их ограничило? Почему у них такие представления? Что сапожник не может понимать Кришну, только понимает Браман. Потому что они не были послушны. И остались находиться под влиянием материального ограничения. Они ограничены материей. Поэтому люди разводятся, что-то там делают. Они думают, что их ограничивает жена. Что их ограничивает город. Их ограничивает какой-то президент. Никто не может ограничить эти системы. Они духовны. Материально их не ограничить. Так же, как душа, говорится. Ее невозможно рассечь никаким видом оружия. Иссушить ветром, смочить дождем. Она существующая всегда, неуничтожимая, вечная. Другой вопрос, осознаем ли мы это? Вот почему здесь говорится, что когда Нараяна Кавачи человек приобретал какой-то определенный уровень квалификации и получал это знание с верой, получал это знание, то он начинал отождествлять себя с кем? Качественно здесь говорится, с Кришной. Поэтому становился непобедимым. Он попадал под влияние духовной энергии. И все материальные ограничения от Хипхута, от Хиатма, от Хидаева не работали. Вот почему говорится, что у преданного нет кармы. потому что карма отступает. Он не навлекает на себя никаких процессов. Никто не сможет ему причинить беспокойство. Он как душа становится. Его материальное тело начинает пронизывать духовная энергия. И говорится, его материя, она становится как бы антиматерией. С виду она похожа, но она становится трансцендентной. То есть, как будто бы это тело, можно даже его пощупать, но оно уже духовно. Как Рупа Госвами приводит пример. Пруд, помещенный в огонь. Это железо, несомненно. Но оно уже приобрело качество огня. Так и тело, материальное тело, но оно приобрело уже качество духовной деятельности, духовной природы. Поэтому с ним ничего невозможно сделать. Потому что Кришна начинает участвовать в этом непосредственно своей духовной энергией. Внутренней энергии. И поэтому Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией. Итак, Кришна в этом стихе объясняет, что те, кто еще ограничены всем этим, они просто глупцы, либо негодяи. Так кто продвинут? Поэтому многие кто-то о себе мнит, что я такой продвинутый там. Но Кришна говорит, вот от глупцов и от негодяев я скрыт-то. Я-то не скрыт от нормальных людей. Я только от глупых и негодяев скрыт. Но они при этом хихикают и улыбаются. И как в Библии говорится, что они слезами умоются. Все эти хихикания по поводу серьезных вещей, они в слезы превращаются, они умоются слезами. Поэтому все очень серьезно. Нет таких ограничений и правил для человека, который свободен. Поэтому называются регулирующие принципы свободы. Они связаны с чем? С ограничением. Чего? Чувственных наслаждений, которые как раз привязывают живое существо к этим представлениям. Привязывают живое существо к тому, что живое существо думает, что все невозможно. И так Прабхупада говорит, через слушание у человека укрепляется позиция в свободе. Что я не свободен только по одной причине. Что я не ограничиваю. Не ограничиваю себя. И тапасия не является ограничение внешнее, это притворство. Тапасия является послушание. Послушание. Поэтому подвижничество не имеет никакой ценности. Когда человек постится, но никого не слушается. Только ходит к своему авторитету, спрашивает, мне сегодня можно поститься или нет? И все его, вся его духовная реализация только в этом. Можно поститься или нет? Но что-то другое делать он не станет. И поэтому люди бегут. Можно поститься? Лакшминарайна, можно поститься? Можно поститься? Вы не думаете, что я за 11 лет ничего не сообразил, не приобрел милостью гуру? А милость гуру в чем? Что просто слушался. Слушался своих авторитетов, слушался. И когда мы прекращаем слушаться, тогда мы слабнем. Но, говорится, самое страшное, что проблема вот в чем, что оскорбления, они уничтожают нашу силу. Что значит уничтожают нашу силу? Они прикрывают доступ к этой силе. Она есть, но доступ к ней ограничивается. Чем? Ложным эго. Вот почему говорится, что душа по своему могуществу, что-то там сколько процентов имеет. Не по качествам, а по могуществу. Говорится, сама душа может развернуть всю материальную субстанцию. Душа обладает таким могущественным, что она может разворачивать всю материальную субстанцию. Одна, сама. Так она могущественна. Но почему же она не может развернуть этого? Потому что она не осознает себя душой. Она пока еще осознает себя материей. А материя ограничена. Материя ограничена. И в этом вся проблема. Что все эти ограничения говорят о том, что мы эгоистичны. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-нибудь?